что вы знаете, — вскочила Зина. — Да что уж от старухи скроется? Эван живот. И во сне ты плакала все, то на Митьку, то на отца жалилась. А я ведь не сплю ночами-то. — Ну и плакала, — воскликнула Зина в отчаянии, — а живота еще нет. — Да ты сядь, сядь, косатушка, — угодливо засуетилась старуха, усадила Зину. — Вот так. Я разве одобряю твоего отца? От него чего ждать? Притвор-то эдак и не приладил к бане, и богохульник он. Но говорил Господь Моисею, — выведи злословившего из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И побьет, доченька, этому верить надо. По что он наказал тебя, Господь? Душа человеческая — храм Божий, и надо держать его в чистоте, не загрязнять. А ты вот, ну да ничего, с Божьей помощью и очистимся. Живи у меня, сердешная. Не собираюсь я у вас жить, — снова встала Зина. На постой кому-нибудь попрошусь, на работу буду устраиваться. Марфа поглядела на нее жалостливо, покачала головой. Ну и ладно, а будет худо, приходи. Зина нашла к вечеру квартиру, а на следующий день устроилась на работу корректором районной газеты. И все вроде пошло у нее на лад. Но через некоторое время хозяева квартиры, увидев, что она беременна, предложили ей съехать. Много дней потратила Зина, чтобы найти жилье, но теперь тщетно. Обегав весь поселок, она в отчаянии пришла к редактору, рассказала все чистосердечно ему о своем положении. До Смирнова газетой руководил некто Иван Леонтьевич Петькин, человек грузный, вялый, наказанный, как говорили, жизнью. Когда-то он занимал большие посты в области, но постепенно съезжал все ниже и ниже. «Так что же, Никулина, я бы, собственно, рад, — сказал ей Петькин. Но знаете, как сейчас с квартирами? У меня вон даже два литсотрудника без квартир по второму году живут, а это все-таки творческие работники, да». Тогда Зина пошла к Марфе Кузьминой. «А давно бы так, косатушка моя, — все с той же старушечьей жалостью проговорила Марфа. — Хочешь, у меня живи? Хочешь, я поговорю тут с одними людьми? Лучше поговорите. Сюда из колхоза ездит. Только и те предупреждаю уж, коль ты этакая, богомольные они. Все равно. Попросите только, чтоб пустили. — махнула Зина устало рукой. — И верно, и правильно. Я сейчас же, — заторопилась старуха. — Веры они не нашей, не баптистской, но все равно хорошие люди. Хорошими людьми оказались две старухи, такие же дряхлые, как сама Марфа. Их звали Евдокия и Гликерия. Зину они встретили радушно, засуетились, забегали по небольшой избенке, как две юркие мыши, натащили из сеней, из подпола и еще откуда-то молока, варенья, каких-то коржиков, согрели чай, все приговаривая. «Вот послал нам Господь нашу душу отзывчивую. Ничего, доченька, мы тебе будем вдвоем-то роднее матери. От бремени освободишься — это ничего. Новая душа Божья народится. Вот и праздничек для нас. За квартирку-то ничего и не надо нам, да и зачем нам? Разве когда полушалок к празднику купишь, али материальцу на платье кому? А нет, ин ладно. Поблагодаришь когда, и того хватит. Молча она с добром помянешь, и то награда». До рождения ребенка Зина жила более или менее спокойно. Правда, старухи надоедали ей бесконечными разговорами о Христе, об освобождении души от власти тела с помощью постов, но Зина не обращала на это внимания. Только, кажется, однажды сказала: «Что же вы все о постах толкуете, о воздержании, а сами по 6 раз в день за стол садитесь? Так, доченька, наше дело старушечье. А тебе вот надо еще суметь возненавидеть свое тело, аки темницу души. Такова первая заповедь христиан духовных». «Не пойму я вас», — — промолчав, сказала Зина.